Альбер много-много выстрадал в своей жизни, когда мы вооружились лопатами, огромными войлочными шляпами, ножом и сумкой вышли в сад, — сказал НИИ. Его жизнь до последних 2 лет была сплошным ужасом. В семье мачехи и ее детей, которых он содержал, работая без отдыха, юноша уже готов был прийти в отчаяние, как его встретил один из учеников Ананды. Он привел его к Ананде, когда тот был проездом в Дувре, и с тех пор Альвер ожил. Ананда же помог ему и сюда добраться. «Ах, и как трудно мне здесь собрать внимание! Я хотел бы сразу хотя бы увидеть всех, кто здесь живет, а выходит, что чуть взгляну на одного, увязну в нем, забыв обо всех остальных. До сих пор я умел так сосредоточиваться, чтобы и человека, даже очень замечательного, видеть и не упускать из поля зрения всего окружающего. Здесь же моего внимания едва хватает на какое-либо одно лицо. Это не потому, Левушка, что ты стал рассеян, а только потому, что внимание твое сконцентрировалось, и сам ты стал более тонко и глубоко воспринимать эманации и вибрации встречаемых людей. Твой организм, его психические и физические стороны закалились по сравнению с прежним, и ты глубже видишь человека. Если ты вспомнишь свои ощущения от встреч с самого выезда из Ка, ты заметишь, как тебя постоянно разбивали токи, исходившие от людей, даже от общения с такими высокими и светлыми силами, как Али, Флорентий, Цананда, тебя постоянно приходилось подкреплять соками трав и растений в виде конфет, пилюль, капель. Теперь же ты забыл о существовании всех этих средств в такой бурной встрече, как встреча с Андреевой, а между тем именно она могла бы подействовать разрушающе на твое спокойствие, и это еще может случиться в дальнейшем. Заметил ли ты, что американка, давно уже живущая подле нее, старается держаться в некотором отдалении от Натальи Владимировны? Подле Андреевой с самого ее детства все окружающие испытывали беспокойство, а предметы плясали, как только она к ним приближалась. Ее и сейчас не впускают в электролечебный кабинет. Электрические приборы от одного ее приближения портятся, не выдерживая той колоссальной силищи электричества, которую излучает ее организм. В ней обнажены все ее психические силы. Она из тех внезапно обновленных людей, в ком вечность, сразу поглотила их животное начало и возвратила им все их прежние таланты и знания. Но сила божественного огня не течет в ней в гармонии с огнем земли. Он вырывается из нее языками, хотя всегда огонь света его превосходит и подавляет. Но потому что оба эти огня не переплетаются в ней в гармонию, она и сама подвержена раздражению и других может заражать неустойчивостью. И все же ты остался перед ней в полном самообладании, хотя она увидела и прочла в твоей ауре все твои особенности. К нам подошел Альбер, которого мы уже несколько минут поджидали, стоя среди совершенно сказочной красоты, в тени столетних пальм, окружавших пруд и отражавших в нем свои огромные кроны. По воде плавали белые и черные лебеди, а между пальмами стояли красноватыми кучками розовые фламинго и еще какие-то никогда мною не виданные птицы. Вдали среди пышной зелени виднелось несколько домиков, и расхаживали, важно распуская чудесные хвосты, белые павлины. Мимо нас проходили люди в белых коротких одеждах, все они, очевидно, хорошо знали и, как и он их. Я поражался его памяти. Каждого он приветствовал по имени, каждому задавал вопросы совершенно разные, но результат этих вопросов был всегда один и тот же. Лица людей озарялись, на них точно луч света мелькали радость и бодрость. Пока мы медленно проходили по тенистому парку, я мысленно вздыхал. Какой колоссальный разрыв был между мною и И в наших знаниях, силах, талантах, наконец, в любви. Где мог брать И такой неугасимый костер этой любви, чтобы не расточить и не опустошить сердце теми потоками внимания и теплоты, которыми он буквально обливал каждого, кто нам встречался? Ну, Левушка, в общине нет места унылым мыслям. Сюда попадают только те, кто победил себе все возможности отрицать и скорбеть, унывать и жаловаться. Брось всякого рода сомнения и приготовься к первому опыту пустыни. Как только мы выйдем из тени парка, зной набросится на нас со всех сторон. И надвинул мне глубоко на голову мою огромную войлочную шляпу и спустил сзади на плечи вуаль, которую я даже не заметил на шляпе. И действительно, лишь только мы шагнули за калитку сада, я почувствовал себя в огненной печи. Я оценил внимание Иссы, давшего мне высокие закрытые сандалии на толстенных подошвах. Песок, которого я случайно коснулся, был горяч, как угли. Пот лил с меня градом. Вся моя одежда была мокра. Тут же высыхала, снова взмокала. От меня шел пар. Я так ошалел, что едва доплелся до подножья гор, с которых там и сям катились ручьи и били ключи, орошая прекрасную растительность, траву и цветы. И указал мне несколько кустов дикой ежевики, громадной, спелой, под тяжестью которой свисали вниз ветви. Я набросился на нее и говорил, что в жизни ничего вкуснее не едал. «Ну а дыня? Разве ты не мудрец?» — смеялся ей. Внезапно я вскрикнул, чуть не наступив на выползшую из-под моих ног змею. — Это не змея, — сказал Альвер, преспокойно беря в руки отвратительно шипевшего гада. — Это уж, Левушка, он безобидный. Вот на днях я действительно был потрясен странствующим укротителем змей, которого Кастанда велел накормить обедом, и он, благодарность, показал нам целый спектакль со своими кобрами и с большой гремучей змеей. Змеи повиновались его заунывной игре на дудочке, сначала изображали нечто вроде танца, вытягиваясь вверх и качаясь на своих хвостах, что лично мне было отвратительно. Потом они стали все сразу набрасываться на своего хозяина. Многие из нас перепугались, думая, что хозяин будет задушен своими змеями. Но он преблагодушно продолжал играть, а змеи повисли на его шее, руках, ногах и бедрах, как шевелящееся ожерелье. Я смотрел, как зачарованный, и не мог постичь, в чем тут была власть человека над этими чудовищами, укус одного из которых нес неизбежную смерть через несколько минут. Наконец хозяин отправил змей в корзины и мешки, оставил только одну змею и предложил кому-либо из желающих взять ее в руки. Он уверял, что того, кто бояться не будет змея, не укусит. Ольденкот уже протянул было руку, чтобы взять змею, но Андреева резко схватила его за руку и не менее резко ухватила змею и бросила ее хозяину. Все это произошло так молниеносно, что никто и опомниться не успел. — Разве Али прислал вас сюда, чтобы вы учились шарлатанству? — закричала Андреева таким громким и властным голосом. Из глаз ее так и брызнули искры, что многие из нас даже попятились. Змея, отброшенная так непочтительно, стала бешеной, да и все остальные змеи начали грозно шевелиться в своих мешках, к счастью, уже завязанных. Хозяин уже закричал что-то Кастанде на непонятном мне языке, по всей вероятности, малопочтительное. Кастанда передал Андреевой, что хозяин упрекает ее в том, что она разбудила злого духа в змея, и что теперь, если она сама же его не укротит, змея непременно кого-либо укусит. Но вину он на себя не берет, потому что над злым духом он не властен. Андреева вдруг сказала ему на его же языке несколько слов, которые нам перевел Кастанта. «Бери сейчас же свою змею и убирайся сам немедленно отсюда. Если промедлишь 5 минут, я посажу тебе на голову рога от того оленя, что бежит сюда». Не описать никакими словами, что сталось с гордым и заносчивым хозяином змеи. В один миг он сгреб бесившуюся змею, сунул ее себе за пазуху, схватил мешки и корзины и стал улепетывать не хуже оленя. Он бормотал какие-то заклятия и с ужасом смотрел на Андрееву.